Глава 15. Страшный человек. А еще один мамкин дядька в эпоху тотального дефицита верил в скорое наступление коммунизма. Такая у него была присказка «Потерпи, скоро коммунизм наступит». Коммунизма ничего не обещала, но дядька верил. Никого не слушал. И все о своем твердил. Дома одни макароны, значит, и в магазинах тоже. А все гнет свое. Потерпи, скоро коммунизм наступит. Папка-то мой партбилет так и не порвал. Ждет у него партбилет своего часа. Но и то мамкин дядька истовее него был. Отец мой ни во что и никогда не верил, а тот верил честно, всем своим пламенным сердцем, как не в себя. Ничему-то его жизнь не учила. Нет, ну, понятно, войну-то в гражданскую, даже в 30-е отчасти понятно. Каких только извращений у людей не бывает, но дядька-то верил во времена, когда уже никто коммунизмом не заморачивался, когда всем хотелось вкусно кушать, а он-то первым на любой коммунистической стройке. Хулиган при нем котенка не обидит, продавщица девочку не обвешает. Был он вторым секретарем райкома и старался блюсти во всем порядок и честность. В этом встречал противодействие со стороны разнообразных антиобщественных элементов, причем как вне партии, так и внутри нее. Ну, короче, прям белый рыцарь с газетой «Правда» в одной руке и с горящим сердцем в другой. Хотел поехать добровольцем ликвидировать аварию в Чернобыле. Собирал деньги на помощь голодающему братскому народу Афганистана, сажал деревья у школы. Ну да, значит, хотел поехать добровольцем бороться с ядерным огнем. Это он потом на суде говорил. Все решили, хочет, чтобы срок скостили. А он-то искренний был. Его спросили, и он ответил. Да, значит, шел он вечером мимо стройки, предполагаемой гостиницы «Дунай», которой так и не случилось за неимением стройматериалов и мотивации строителей. Тут к нему двое подкатывают с идеологическим, так сказать, спором. Не, ну, в общем-то, они вроде как его грабануть хотели, но дядька все воспринял как спор сугубо идеологический. Сказали ему, вешать коммуняк будем, жидяр вроде тебя. А он, во-первых, не еврей, во-вторых, никак в толк не возьмет, что коммунизм-то кончается. Искренне этот далекий от реальности человек удивился и спросил только, как вы можете так говорить? Мужики, пахнущие одеколоном «Шипр», далеко не в стремлении к лоску и прекрасному, популярны ему объяснили, как они могут говорить, что и где. Помянули и Сталина. Зря помянули. Ну, у дядьки перед глазами пелена красная, кумачевая. А стройка же чего-то валяется там. Ну, он взял, да, арматуренный одному из антисоветских элементов башку проломил. Очень удивился, что его судили. Но и обрадовался, ведь советский суд самый справедливый в мире. Ой, смеху-то было у всех родственников. Идея. Такая штука, вроде она и буквки на бумаге, слова, несущиеся по радиоволнам, а вроде и реальнее живых людей оказывается. Кто эти идеи разберет? Я не разбирал, не разбирался. Смотришь на человека, какой он хороший, пионер, всем ребятам пример, комсомолец-богомолец, а об душу заглянешь, нет там Бога. Коммунизма, электрификации. Одна ночь темна. Ох, да. Такого я страху натерпелся от людей с идеями, что теперь я их объезжать, обходить, даже оползать буду. Вот, значит. А тогда сидели мы с Мервином на лестнице и курили. Отец был злой, выгнал нас, а выходить впадлу было. На улице дождь льет, как из ведра. Я учил Мервина русскому. Мы с ним по ролям читали «Вальпургиеву ночь» Венечки Ерофеева. Дошли как раз-таки до части, где рок уже явил метиловое свое табло, но еще не восторжествовал окончательно. Я доказывал Мервину, что смерть алкашей в дурке — это иерофания, явление священного таинства. А Мервин говорил что-то о ретроградном Меркурии или не Меркурии, повлиявшем на людей и вызвавшим массовый психоз с резнёй гугенотов. Тут вдруг я устал, вытянул ноги и закурил новую сигарету. «Не могу с тобой спорить больше. А мы в сущности не спорим, вообще о разном с тобой говорим. «Ну, точно. Понял теперь, почему устал». Мервин вытянул сигарету из моей пачки, и некоторое время мы смотрели на густой, плохо рассеивающийся, надушной лестничной клетки дым. «Слушай, не, ну, приколись, баба у него есть». «Ты все об этом?» «Не, ну, правда. Ты приколись». «Да прикололся я уже по этому поводу раз сто. Есть и есть. У мамы моей знаешь, сколько мужиков?» Мервин присвистнул, звук этот тренькнул в вышине у потолка и растаял. «Вот бы, знаешь, его с мамкой твоей свести. Пусть бы делали себе крысят, ну, из чувства долга. Чего-то я не думаю, что он от той змеюки детей хочет. Слушай, Борь, тебя это почему бесит-то, если так?» «Потому. Он должен мамку помнить. И целибат блюсти? Все на свой католицизм сведешь. Я не про это, не про плотскую сторону всего. Какая стыдливая формулировка. Короче, он ее любил? Любил. Она умерла? Умерла. Теперь пусть сидит один как сыч. Если он другую женщину полюбит, это он мамку предаст, ее память. Драконовские меры какие-то. А как по-другому-то? Сам говорит, что любовь бывает в жизни раз, а потом сам же змеюку пехает». Мервин затушенные сигареты принялся выводить какое-то незнакомое мне польское слово. «Так, ладно, а мамка моя чем тебя больше устраивает?» «Ну, мы бы с тобой братьями стали». «Стоит оно того, типа?» «Типа. Короче, я прям выбесился. Что за хрень-то? Песню он о ней поет и плачет, но трахать все равно кого-то надо, что ли? Сам не знаешь? Ну, я бы таким не был, если бы Адетка умерла. Адетка бы тебе дала для начала. Да все такие, когда приспичит. Ой, любовь моя все росла и росла, но Адет меня избегала. Как я к Эдит, так ее дома нет. А если и есть, то комнату запрет и переговаривается со мной из-за двери. Я один раз чуть дверь эту не сломал. Вот как мне обидно было. Так Адет такой визг подняла. Потом, правда, сердце у нее чуточку оттаивало, и она предлагала мне сыграть в Обливион, погасить мародеров, волков и рыб-убийц. Тогда-то я был уверен, что нравлюсь ей. Один раз Адет даже сказала, что я красивый, что она бы взяла меня на роль Сириуса в ее экранизации Гарри Поттера. Только у меня все мародеры — наркоманы. Я как раз в этот момент хреначил мечом очередного мародера в игрушке. Ну и хорошо, я тоже наркоман. Ты алкоголик. Я клей нюхал. Было бы чем гордиться. Когда она так вздергивала свой милый носик и становилась прекраснее всех на свете, немедленно меня бросала в жар, а потом резко в холод. Ой, какая она была красивая, когда появлялась в ней эта вот надменность. А затем она сразу же закусывала губу, чтобы не засмеяться. Мне тогда казалось, что людям, которые ее и не видели никогда, такое горе, ну, такая печаль, что зря их жизнь прожита. Ой, сколько людей жило и умерло, а такой красоты не застало. Ну да, иногда бывали у нас сладкие моменты. Тем больнее все было, и тем прекраснее. Мервин пощелкал меня перед носом пальцами. «Господи, Борь, прием! Никогда больше не скажу при тебе это имя. Так его нельзя называть». Мы засмеялись. В этот момент дверь позади нас скрипнула. Мервин тут же выпалил свое дежурное. «Мистер Шустов, простите, пожалуйста, мы больше не будем шуметь». Ой, мне от этого только смешнее стало. Так Мервин моего отца соковал, такой бледный становился. Это отец ему еще не двинул ни разу, только с лестницы спустил однажды. Мервин впечатлился, видать, как он меня по голове тогда приложил. В самое сердце ему попало. Я обернулся, поглядел на щи отцовские, но вышел к нам вовсе не папашка. Дверь открыла мисс Гловер. Она недовольно сморщила хорошенький, тонкий столетний носик. «Мальчики, вы не могли бы зайти ко мне на полчасика? Обещаю, дольше я вас не задержу». Говорила она, как всегда, приветливо, вежливо, нежно и самую малость презрительно. Такая у нее была перчинка в разговоре. «Здравствуйте, мисс Гловер!» «Да, Мервин, здравствуй!» Я помахал ей рукой, и мисс Гловер сдержанно мне кивнула. Мы с Мервином переглянулись, да пошли к ней. В квартире Мервин опять сделал эту ужасную польскую вещь. Поцеловал мисс Гловер морщинистую руку. «Это традиция», — ответил Мервин, когда я как-то раз на эту тему чего-то там сказал. «Ты долбоеб. От чумы умирать тоже традиции. Выглядит дебильно. Советский Союз извел у русских все манеры. А уж сколько он извел поляков!» Мисс Гловер, впрочем, дурацкое джентльменство Мервина явно пришлось по вкусу. «Помогите мне накрыть на стол. Пирожные в холодильнике, графин с чаем тоже». И минут пять мы бегали туда-сюда, потому что оказалось, что, кроме того, нужно еще помыть и порезать фрукты, постелить скатерть и все красиво разложить. Мисс Гловер с королевским видом наблюдала за нами. Вообще-то она мне нравилась. Было в ней какое-то волшебство, обаяние неземного толка. Вот ей скоро в земельку возвращаться. Одна радость осталась — чай с пирожными попить, а она вся такая королевишна, будто миром владеет. Подкупающе это было. Мы сели за столик. Нам с Мервином в этом старушечьем будуаре было странно. Я чувствовал себя фоткой, вырезанной из журнала и приклеенной в альбом со старыми фотографиями. Я такой обычный, а тут красивая кружевная жизнь. Мисс Гловер дождалась, пока мы примемся за пирожные, заглотим наживку, то есть, и сказала: «У меня к вам небольшая просьба. Шкаф, что ли, передвинуть? В магазин сходить?» «Для вас, — сказал Мервин, — все, что угодно». «Ой, зря». Мисс Гловер растянула розовые только от помады губы в улыбке. «Спасибо, мистер Каминский. А ты что скажешь, крысеночек?» «Не, ну, давайте эту... Вы сначала скажите». Глянула она на меня холодно так, хотя улыбку и сохранила. «Как вы понимаете, есть вещи, которые я в силу возраста уже не могу делать. Некоторые расстояния, к примеру, мне не преодолеть». «Ну вот», — подумал я, — «сейчас начнется. Туда съезди, то купи. Давай-ка побегай, мальчик. Мне нужен один молодой человек. Он живет в Венеции. Я бы хотела, чтобы его ко мне привели. Я скажу вам всю необходимую информацию. Вы сможете его обмануть. Я бы справилась с этим лучше, но возраст дает о себе знать». Я так и пялился на нее, а Мервин подавился кусочком ангельского бисквита. «В Венеции?» — спросил он. «Не в итальянской Венеции, разумеется», — мисс Гловер посмотрела на Мервина с легким укором. «В том смысле?» — спросил я. «Типа, для того привезти?» Мисс Гловер молчала. Сверила меня синевой своих глаз, темнотой зрачков своих, и молчала. А молчание, как известно, знак согласия. «Ой, бля... Мальчики, я понимаю, просьба своеобразная, но вы бы очень помогли. И не только мне. Я его чувствовала. А это значит, что он моя добыча, что ни одна другая кошка в Лос-Анджелесе его не учует». «Потрясающе. Разберитесь-ка с этим сами. К вам же приходят социальные работники или как? Или мы ваши социальные работники?» Мисс Гловер молчала, продолжала смотреть на нас, и все. Мы с Мервином одновременно отодвинулись от стола. «Мальчики, я, как вы заметили, живу уединенной жизнью. Мне нужна ваша помощь. Иначе я бы не просила». «В чем помощь?» «В том, — прошептал я, — чтобы убить человека? Нет уж». «Пошла она нахуй, — думал я. Меня блевать тянуло от одной мысли о том, что старушенция кого-то кокнет. А за окном все было акварельное от дождя. Красота неописуемая, пока мисс Гловер такое вот говорит. «Это мой долг». «Долг, долг, долг», — сказал я. «Задолбали уже со своим долгом. Борис, веди себя приличнее». «Вы ведите себя приличнее. Вам хрен знает сколько лет. А вы все людей убиваете». Мервин положил руку мне на плечо, сказал со своей фирменной улыбкой для взрослых: «Прошу прощения, мисс Гловер. Мы не можем вам помочь. Это выше наших сил. Мы не способны стать пособниками в убийстве». «Но вы уже ими стали. Я думал, она угрожать начнет. А мисс Гловер вдруг улыбнулась сладенько, да сказала: «Непротивление злу насилием означает, что вы будете нести свою долю ответственности, когда оно победит». Где-то прочитала. Где же? Не помню. Память уже не та. Мисс Гловер опасно прищурилась, продолжила неторопливо, покошачьи мягко: «Миллионы людей погибнут. Опустошенные земли, обезлюдевшие города. Неужели все это стоит одной единственной жизни одного единственного ублюдка? Разве все восточноевропейские мальчишки не фантазируют в детстве о том, как убьют Гитлера, как не допустят великое зло?» «Но, — сказал Мервин, — чувак же еще не сделал ничего, так?» «Так, но он сделает. Великая охотница никогда не ошибается. Выбирая жертву, я видела страшные разрушения, и я не страдаю болезнью времени. Лжесентиментальность, которая идет наперекор элементарной логике». «А презумпция невиновности?» — спросил я. «Это-то как же?» «Оставь ее людям, которые знают меньше нас. Мервин, твоя мама ведь волчица, так?» «Это вы откуда знаете?» «Слух все еще отличный. Разве она не убивает людей?» «Очень плохих», — неохотно ответил Мервин. «Я предлагаю помочь мне в устранении человека, который имеет потенциал к массовым убийствам». «Ну, потенциал же, только ведь потенциал. Такое меня отчаяние накрыло от того, что логика ее была в каком-то смысле безупречна, тоже, как отцовская, как логика звериков на протяжении тысячелетий». «Мервин, Борис», — сказала мисс Гловер, блеснув прекрасными яркими глазами. «Я понимаю, что это тяжело, но я совсем одна. Помочь мне необходимо. Как вы будете чувствовать себя, если через 20 лет, когда меня, скорее всего, уже не будет на свете, этот человек придет к власти, а через 30 начнет чудовищную войну?» «Как-как? Плохо. Гладкие речи она плела. Одно дело, когда точно не знаешь, что будет, а другое — стать ответственным вот прямо сейчас, отказавшись». Мы с Мервином то глядели на мисс Гловер, то друг на друга. «Я понимаю, как это тяжело, и понимаю, что вы не обязаны мне помогать. Но прошу вас задуматься над тем, что будет, если вы не решитесь. Спросите себя, с чем вы скорее сможете жить дальше. К сожалению, если у вас обоих есть хоть капля совести, забыть сегодняшний день у вас не получится». Агитировала она, надо сказать, грамотно. Политрук прям. Наконец мисс Гловер замолчала, и мы с Мервином остались наедине с фактами. У меня голову кружило и кружило, я не мог сосредоточиться. Мервин с явным трудом выдавил из себя: «Сколько этому человеку?» 20 лет, 7 месяцев и 2 дня. «Ух ты», — сказал я. «Точно вы. Спасибо». И все мы снова надолго замолчали. «Нет, ну а правда же. Не я его убивать буду. А вот если он станет евреев сжигать, а если будет города стирать с лица земли, как стирали Дрезден там или Ковентри, ой, я пожалею». «Давайте, мальчики, решайтесь. Мервин, налей мне, пожалуйста, холодного чая». Мервин взял графин, наклонил его над высоким стаканом. «Время не ждет», — сказала мисс Гловер. «Это еще почему?» «Потому что в моем возрасте, увы, я могу умереть в любой момент. А это моя добыча, моя ноша». «Но и наша тоже». Мы с Мервином молчали, пристыженно глядели в пол. Никто из нас не мог сказать «да» вслух. Она это понимала. «Я все придумала за вас. Об этом волноваться не стоит». Мисс Гловер, трясущейся рукой, стянула с тумбочки блокнот, написала адрес. «Мальчик живет один. Его зовут Кевин Чейз. Вам нужно сказать, что вы волонтеры от школы. Ухаживаете за стариками, ходите за них в магазин, убираетесь в квартирах». «Мы так и делаем», — сказал Мервин. «Не так часто, как мне бы хотелось. Ну да ладно. Так вот, и среди тех, за кем вы ухаживаете, есть старушка Элоиза Коттон. старшая сестра его бабушки Корнелии. Мы с бедняжкой потеряли друг друга давным-давно, еще в детстве, когда в пожаре трагически погибли наши родители, и нас отправили на воспитание в разных семьях. — Это что, правда? — спросил я. — Разумеется, нет. Это ложь, которая хорошо сдобрена правдой. Охотница дарит нам видение, подсказки. Почти всегда необходима какая-нибудь хитрость, маска. Так вот, вы, мальчики, прониклись сентиментальными рассказами мисс Коттон и решили найти ее родственников. Таким образом, вышли на Кевина. Как только он узнает свою семейную историю, детали ему будут уже неинтересны. Просто приведите его ко мне. Этого достаточно. Этого было не просто достаточно, а даже многовато. Да только я промолчал. Мисс Гловер сказала: «Я буду ждать. Как вы понимаете, особенно важных дел у меня нет, разве что я попросила бы не приводить его между двумя и тремя часами дня. Я смотрю анатомию Грей». Господи, вот это нас обоих еще сильнее смутило, хотя, казалось бы, дальше-то и некуда. Мисс Гловер мягко, но вполне настойчиво спровадила нас, и мы снова оказались на прокуренной лестничной площадке. «И не бросайте тут окурки!» — крикнула она нам вслед дребезжащим, но все еще пленительным голосом. Мы спустились вниз, не говоря ни слова, и вышли на улицу прямо под дождь. Мгновенно промокли до нитки, но нам было настолько все равно. Мервин сказал: «Ты как думаешь, правильно будет притащить его сюда?» «Не знаю. А ты как думаешь?» «И я не знаю». Так мы и не сказали друг другу ни слова под ливнем, и в автобусе, и даже когда вышли в совсем не итальянской Венеции. «Ну, ты как?» — спросил я наконец. «Хрен знает, если честно», — Мервин потер виски. «Вот ты бы отказался убить Гитлера?» «Не знаю. Вообще, сколько людей можно было бы спасти?» «Немерено просто. То есть мы типа герои?» Я пожал плечами. Шли мы как в воду опущенные. В прямом смысле тоже. Дождь становился только сильнее. Он застил нам глаза, и я то и дело утирался рукой просто, чтобы что-нибудь видеть. В Венеции я еще не был. Когда мне хотелось искупаться, я предпочитал Санта-Монику со всеми ее сентиментальными воспоминаниями или Pacific Palisades, где на кристально чистых пляжах, кроме нас, с Эдит, веселились всякие глянцевые богатеи. Что мне та Венеция? А оказался большой городок, надо отметить. За пеленой дождя до странного яркими стали тенты опустевших летних террасок кафе и тенты магазинчиков. Пальмы качались от ветра, трясли шевелюрами. Продавцы хот-догов ретировались от своих тележек под широкие навесы сувенирных лавок. Ой, а как вообще-то мало людей было. Таким курортный городок обычно не увидишь. — Будет странно, если мы заявимся к нему в такой ливень, — сказал Мервин. — А, вот мы какие. Я знал, и он знал. Сейчас не придем, значит, вообще не решимся. — Ого, смотри, какие дешевые солнечные очки. — Да не отвлекайся ты, придурок. Я комкал в руке взмокшую бумажку с адресом. Чернила расплылись до полной неразличимости. Однако каждая буква, каждая цифра так в меня въелась, вгрызлась, всосалась, что можно было не париться, я не забуду. И сейчас этот адрес помню. Роуз-авеню, 16. Никогда больше там не бывал и никогда не буду, а помню. Мы прошли мимо симпатичного граффити с Венерой Боттичелли в джинсах и топе. Мервин сказал: «Ого, прикольно вообще-то». А я был глухой ко всей красоте, ко всему прекрасному. Меня тошнило, как с перепоя. А все вокруг было таким радостным, миленьким. И еще добавляло очарование куча псевдоитальянских домиков с аркадами, на первых этажах которых тату-салоны соседствовали с крошечными супермаркетами. Не верилось, что здесь живет человек, которого мы прикончим. Пусть тысячу раз косвенно. Ой, не было веры, а было сумасшествие, физическое отчаяние и желание, чтобы все закончилось да поскорее. Жил Кевин на втором этаже одного из таких непримечательных домиков. Первый этаж делили магазин сувениров и пиццерия «Лучшая в Венеции», около двери которой мужик в фартуке курил вонючие сигареты. Мы долго искали вход в жилую часть дома. Наконец он нашелся позади здания, рядом с мусорным баком, облепленным левацкими наклейками «Протестуй и сопротивляйся». «Ну чего, покурим?» Покурили, забившись под навес над дверью. Посторонились, когда вышел здоровенный татуированный мужик. «Надеюсь, это не он», — сказал я, и мы с Мервином чуть не покатились со смеху. А вот когда уже стояли перед простенькой железной и ничем не примечательной дверью квартиры, то совсем не смешно стало. Открыл нам молодой паренек, потлач такой курносый, с калифорнийским загаром и футболки, на которой был изображен листик конопли. «Мистер Чейз?» — спросил я. Он кивнул, неуверенно улыбнулся. «Да, что такое?» Не то чтобы он был под кайфом, скорее уже отходил. Оттого казался очаровательным и беззащитным. Не был он похож на Гитлера, вот и все. Вообще не был похож на чувака, который чего-то там добьется. «Кевин?» — уточнил я. Он кивнул. «Кевин Чейз, значит». «Чем могу помочь, пацаны?» Мы с Мервином так и глядели на него. Он начал чесать затылок совсем без раздражения, скорее как-то растерянно. Наконец я сказал: «Извините за беспокойство». А Мервин с улыбкой добавил: «Сегодня ваш самый счастливый день. Вы кто по гороскопу?» «Рыбы». «Ну и отлично». И мы, не сговариваясь, дали дёру. Дверь захлопнулась не сразу, а мы выбежали из подъезда и все бежали, бежали, бежали до самого океана, по которому хлестал дождь. Я, не успев еще толком отдышаться, вдруг сказал: «Наверное, мир, который нужно спасать таким способом, и должен погибнуть. Ну а чего теперь?» «Наверное», — сказал Мервин, низко наклонившись, уперев руки в колени. И мы с ним плюнули на все, да поехали обратно. И по дороге все безудержно смеялись, уже и не вспомнить над чем. Такое у нас было облегчение, такое счастье. Я не видел в Кевине Чейзе темноты, спрятанной внутри костей и крови. Ее могла увидеть только кошка. И потому он мне казался человеком, как все люди. И, может быть, или точно-точно даже, я был куда больше прав, чем мисс Гловер. Ой, нескончаемая ночка, вечная ночка, а не жизнь. Но так мы тогда угорали, вспоминая лицо Кевина Чейза, его растерянный, укуренный вид, что чернокожая тетка повернулась к нам, чтобы сделать замечание. «Извините», — сказал Мервин, и мы снова рассмеялись, не удержавшись. Она только подсокла языком, да головой покачала. «Думаешь, мы хорошие люди?» «Неплохие, так точно». «Ой, не могу до сих пор, смеяться хочется, хоть и от другого теперь. Потом, когда мы вышли из автобуса в свежий после дождя синеющий чистый город, Мервин вдруг сказал: «А я думал, что не испугаюсь. Я трупы видел. И все такое». «Да, и мамка у тебя убийца вообще». «И мама, опять же. А в глаза ему посмотрел и все понял. Не могу». Это и во мне отражалось. Я тоже понял. Живой человек, настоящий, прям самделишный. Как же с ним так можно-то? А главное, зачем? Пусть горит, думаю я, здесь все синим пламенем. Пошли не в жопу со своим миром, со своим благом, со своей математической добротой. Вечером мы с Мервином сидели у теплотрассы, на которой грелись коробочки с китайской едой, жареный рис и приблуда какая-то к нему из кошатины. Мы все рассказали Олесю, наперебой и взахлеб, будто семилетки. Олесь задумчиво кивал, потом взял свою коробочку, стал вилкой выуживать из риса кукурузинки. «Понятно. А дальше?» «Ну, дальше мы ушли, чего? Купили винище у беспринципного в Хепке, так мы называли сговорчивого продавца в алкогольном магазине, и стали дико бухать». «Да, Боря, я вижу», — сказал он, — «что вы дико бухаете. Но я имею в виду, с мужиком-то что делать?» «Ничего не делать», — сказал Мервин. «Бабуля убийца до него не доберется. Артрит не позволит, или ревматизм, или что там. «Слабое зрение», — сказал я. «Недержание мочи. Альцгеймер. Все, больше я не знаю минусов старости». Мы засмеялись, а Олесь так и продолжал смотреть на нас прозрачными небесными глазами. «Ага», — сказал он, — «в этом и проблема. Она до него не доберется». Мы с Мервином приглянулись. Олесь выцепил кусочек мяса, подул на него. «Ага», — сказал он, — «горячий». «Ты серьезно, что ли?» «Серьезно я. А как еще?» Такое у меня было чувство, что он, сука, немцам продался или чего-нибудь в этом роде. Вот мы были вместе, а потом раз, и уже между нами стена, как у твоих китайцев страну рассекает. Мервин потер переносицу, прислонился к трубе теплотрассы, выругался на польском, обжегся, видать. — Ребят, хорошо, конечно, что вы добрые такие, — сказал Олесь. — Но плохо, что из-за этого куча народа умрет. Это вы не видите, а она видит, как все будет. «Может, старая из ума выжила?» — сказал я. «Не выжила она из ума. Ты это тоже знаешь». Никаких у него эмоций не было. Он даже и не осуждал нас, если по-хорошему-то. Смотрел в душу и ждал, что мы сами себя осудим. В темноте он казался почти светящимся. Призрак будущего Рождества прям. «И чего тебе надо-то?» — спросил Мервин. «Мне?» — Олесь искренне удивился. «Ничего мне не надо. Я просто спросил, что вы делать собираетесь». «Ты так спросил, знаешь ли». «Просто не понял сначала, что вам плевать». «Нам не плевать вообще-то». «Ну, я имею в виду, что вы-то жизнь хотите прожить, руки не замарав. Это хорошее желание. Почему нет-то?» Смотрели мы на него волками, конечно. А Олесь только улыбался, растерянно. Тут к нам Андрейка подошел, и мы замяли разговор. Домой я возвращаться не решился, не из-за отца на этот раз, а из-за старушки-соседки. Так я боялся, что мисс Гловер на меня посмотрит как-нибудь по-своему, и я сделаю все, что она скажет. Нет уж, если хочет кого-нибудь прикончить, пускай такси возьмет. Был ли я против того, чтобы Кевин Чейз помер? Мне этого не хотелось. Я ему в глаза смотрел. А как посмотришь на человека, уже и не хочется, чтобы он подох. Такое и с врагами бывает. Не то, что с укурками, случайно встреченными на жизненном пути. Но стал бы я останавливать мисс Гловер, шествующую под руку с водителем социального такси? Ой, нет. Но кто его знает, может, Кевин этот вправду детей крокодилам станет кидать, как у него кризис среднего возраста грянет. Лицемерная, конечно, позиция. Правду Олесь говорил. Руки марать не хотим. Но, может, если бы в мире никто не хотел марать руки об убийство, их и не было бы вовсе. Махатма Ганди вот призывал зло в мире не размножать. Без нас его много. Да и весь следующий день мы с Мервином провели у него дома. Ванда шастала туда и обратно, иногда заглядывала к нам в комнату, чем-нибудь очень возмущенная. «Они хотят запретить аборты в Техасе. Кто-нибудь видел мою помаду, мальчишки?» «Нет, серьезно, я даже не могу взять кредит». Я на нее смотрел и хотел найти на ней Каинову печать или как там. Ну, не может же она много лет уже убийца выглядеть точно так же, как любой другой человек. Не было у нее ни уродливых шрамов, ни холодного блеска в глазах, ни даже особого омертвевшего выражения лица. Я так читал. Во всем она была подобна мне. Ванда казалась, да и являлась, красивой, обаятельной и эмоциональной женщиной. Я на нее любовался и думал, как же ты так скрываешься, психопатка. Когда мы пили чай, она меня обо всем расспрашивала. Как живу я? Чего там отец мой? И вот только тогда, когда речь о папашке заходила, появлялось в ней какое-то пристальное, необычайно спокойное внимание, обычно ей не слишком-то свойственное. Вот я и подумал, не стоит их с отцом знакомить, пускай лучше жидовка будет у него. «Плохой он человек-то?» — спросила Ванда, насыпая мне еще сахару в чай. Уже скорее требовался чай в сахар. «Да не то чтобы. — ответил я как можно более непринужденно. — Нормальный. Не без недостатков, конечно. Когда мы с Мервином ушли в комнату, и Мервин уселся делать счастливые бусы Марине на день рождения, я спросил, — Думаешь, примеривается? — Чего? — К моему отцу примеривается? Мервин нанизывал одну гранатовую бусинку за другой, все время слюнявил леску, хотя это было без надобности. Тоже нервничал ясен хуй. — Да хрен ее знает, поди разбери. Он же не убил никого. — Ну, тут я, положим, не все знаю. Тогда мне этого не говори, а то вдруг мама меня пытать будет, я быстро сдамся. Мервин принялся выбирать висюльку, остановился на полумесяце, и я вспомнил браслету Марисоль на щиколотке. Вот почему я и говорю, правда, их знакомить не надо. Любви у них не будет, убьют еще друг друга. Да, Борь? Нам такого не надо. Я выглянул в окно, на улице стояла моя мама. Она помахала мне рукой, и я ей кивнул. Мокрые следы вели куда-то влево, но обрывались внезапно. Откуда она на самом деле приходит? Вот бы проследить самое начало ее пути. Неужели по темноте подземельной добирается ко мне из могилки? Ой, да кто там разберет? Может, из самого моего детства приходит, из 6 моих лет. Когда Мервин закончил с подарком для Марины, и мы сидели на полу, раскладывая камни по энергетикам и качествам, а я ему рассказывал про то, что евреи — это дети Сатурна, потому что они жадные и завистливые, Мервин вдруг сказал. «Я знаешь, чего боюсь? Что я поехал на этой Марисоль, что типа я зря читаю про евреев плохое? Я антисемит теперь?» «Да нет, я про себя». «Вот всегда ты про себя». Мервин открыл окно, закурил и кинул пачку мне. «Вот в детстве мне крови меньше нужно было, чем сейчас. Но организм растет. Слушай, а ведь обычные летучие мыши не вампиры. Просто шипят стрёмно. А тут недавно семейная тайна открылась. Мы с мамой теперь про него говорим. Я вроде взрослый. Мамкин хахаль, он же отец мой, утверждал, что так решил уже его отец. Нелюбимых детей лишил благословения питаться от жизни самой или типа того. Но хрен знает, чем обычные летучие мыши так провинились. Кстати, в Амазонке, что ли, есть те, которые еще вампиры. Ты меня что вообще, не слушаешь?» Я закурил, подошел к окну. «Да слушаю, чего там?» Внизу грузчики вытаскивали коробки с газировкой, ставили их о чем-то своем, смеялись и снова принимались за дело. «Вот», — сказал Мервин, — «меня волнует, что мне все больше крови надо. И старая гнилая мне хуже и хуже помогает спать. Уже почти не работает. Может, вообще только детям такая положена. А потом непереносимость будет. Мертвой крови мне уже литр выдать приходится. И вообще надо все больше». «Ты на что намекаешь-то?» Тощий кот примеривался для прыжка на ничего не подозревающего голубя. Дети тащили мамку к лотку с мороженым. Такая обычная жизнь, ничего она не может длиться и длиться сама по себе. На то, что вдруг взрослые летучие мыши людей убивают? Да не думаю. Ты ж должен добро нести и облегчение в мир. Я обернулся. Мервин расхаживал по комнате, театрально заламывая руки. «Но смотри, не в логике отца твоего, который, главная мышь летучая, делать, чтобы ты приумножал боль. А коты ее не приумножают, что ли? Или волки?» «Ну так у них и повод соответствующий. Они сорняки вырывают». И как я цинично сразу об этом заговорил. Память предков, значит. «А даже если в норме не убивают, вдруг я не сдержусь? Вдруг меня не учили, поэтому я ничего не умею. И если мне будет надо все больше и больше и больше...» Так его взбудоражило все. «Кроет тебя. А ты как думаешь? Не хочу быть убийцей». «Что вы там шумите, мальчишки?» «Ничего, мам!» — крикнул Мервин и шепнул. «Может, ее это обидит, не знаю». «Слушай, Мервин, ты нормально себя контролируешь. У меня все ебало в стекле было, когда мы тусили тогда у Эдит». Мы помолчали. Мне так хотелось поддержать его, сказать «Хорошо, все будет, братан, все славно сложится». «Ну да, жизнь она сложная, до самой могилы, вот там все просто». «Слушай, я буду за тобой следить. Если ты при мне будешь не в адеквате, я тебя вырублю». «А если я стану берсерком или тебя рядом не будет?» Он сел на кровать, и я подошел к нему. «Ну, слушай, глянь-ка на меня. Духи ж не дураки. Дураки они, иначе нахрена человека создали и все разрушили?» «Ну, были дураки, да и справились. Если б летучих мышей создали, чтоб только ужасы приумножать, вы померли б давно. Вас бы волки и перебили всех. А ты думаешь, чего нас так мало?» Мы оба засмеялись, только Мервину-то весело не было. Я не знал, что ему сказать. «Я верю», — ответил я наконец, — «что хоть что-нибудь в этой ебаной вселенной должно быть устроено хорошо. Ты меня, если что, правда, выруби. Да с радостью». К ночи у Ванды завелись клиенты, и мы ретировались. Я подумал, можно уже и домой вернуться. Снова зарядил дождь, и не погуляешь. Можно было бы, конечно, к ребятам в теплопункт забиться, да только ехать никуда не хотелось. Ничего не делали, а вымотались в конец. Мы с Мервином брели под дождем, ели мокнущие бургеры, запивая их дождевой водой, только рот открывай. «Но ты же все еще мой лучший друг». «Не. Ты мне не нужен, уходи. Ну, серьезно, Боря, послушай. Не хочу уже тебя слушать. Я тебе сказал, мне все равно, даже если у тебя бешенство. Ты не мудрый. От него и вакцины нет». Бургер размок совсем, стал противным. Я постарался побыстрее запихнуть его в рот. Мервина это ужасно рассмешило. И забыл он о печали своей. В нашей высотке горело уже много-много окон, а мы так продрогли и промокли, что мне было почти все равно, встретим ли мы мисс Гловер. Впрочем, в такое время она обычно уже спала. Мы поднимались, обсуждая польско-русскую дружбу вообще и нашу в частности. Чего-то друг над другом подтрунивали, и тут все как рукой сняло. Добравшись до последнего этажа, мы увидели Олеся. Он стоял на лестничной клетке, курил, глядя куда-то вверх, на рассеянный свет от люминесцентной лампы. Так мы и остановились, глядя на него. «Ты что тут делаешь?» Он мог бы сказать «вас жду» или еще что-нибудь такое. Я бы, наверное, так сказал. «Ой, про какую только ложь не думаем, что она святая». Олесь поглядел на нас, пожал плечами. «Да просто». И так это тупо прозвучало, что во всем мы сразу уверились. Взгляд у Олеся был беззащитный и спокойный, этот его обычный неземной взгляд, с сумасшедшим ты такой. Это-то меня больше всего и поразило. Не изменился он и кем-то другим не стал, как ни случилось ничего. Мы так и застыли, словно в фильме Тарантино, пялились друг на друга, и я вдруг прорычал. «Ты чего, сука, человека убил?» И кинулся на него, и все это показалось мне чуток с другой сторонки, как на картинке. У меня угол зрения будто бы сдвинулся. Дрались мы, может, минут пять, иступленно, зло. И хотя это скорее я, Олеся, бил, не сказать, что он был агнец безответный. Мервин и разнять нас не пытался, стоял, должно быть, допялился, может, ставки делал, а может, ни о чем не думал. Так оно, наверное, и полагается в глубоком шоке, ни о чем не думать. Потом Олесь исчез, и я долбанулся об пол, нос себе разбил. «Сука! Боря, сука, я знаю, что ты здесь! Я про тебя все запомнил!» Я утирал кровь, а она все хлестала и хлестала, как будто мне отец вмазал. Я и не думал о том, дома он или нет, выйдет ли на шум. Голос мой таким сумасшедшим эхо отдавался в подъезде. «Серьезно? Думаешь, дело хорошо сделал? Думаешь, можешь собой гордиться?» Мервин положил руку мне на плечо и ощутимо сжал. «Боря, успокойся. Не ори так. Выходи, мразь! Боря, Свет в подъезде мерцал, от маленького темного окна несся цокот разгулявшегося дождя. Цифра 15 была заляпана пепельными кружочками. Вот где я оказался этой ночью, и вот кем я был. Кровь моя кап-кап-кап прямо на пол, а я и не думал, что надо ее как-нибудь остановить. — Слушай, Боря, он ушел, небось? — Ушел, небось. — Я тоже злюсь, но... Он хотел сказать, что мы можем с этим поделать, но я вдруг подумал, а что мы вообще можем-то? Олеси не было, и все следы как хуем смело. Я принялся колотить дверь, мисс Гловер. Я думал, она никогда не откроет, а Мервин прыгал рядом со мной со всеми этими «Успокойся, давай с тобой успокоимся». И «Я понимаю, тебе обидно, мне тоже ужасно обидно. Хоть все свое польское обаяние включи, хоть всю польскую обходительность вруби на полную, ничего не сработает», — думал я. «Буду колотить дверь, пока не откроет старушка. Достоевщина какая-то началась». А Мервин все хватался за голову. Наконец мисс Гловер открыла дверь. На голове у нее были бигуди, придававшие ей сходство с медузой Горгоной. Мисс Гловер уставилась на меня холодно и сине. «Что же такое происходит, Борис?» «Что, довольны вы теперь? Хорошо вам теперь? Убили человека, а он был, как все другие. Может, у вас от старости крыша поехала? Может, все не так было, как вам думается? Может, это я виноват?» И она сделала нечто для мисс Гловер немыслимое. Обняла меня. Прижала так к себе с чувством, без любви, но с какой-то досадой. «У тебя, Борис, в последнее время гормональные бури, видимо. Сколько я уже слышала твоих криков. Я, конечно, все понимаю, молодой организм, но... Убили вы его, убили! Потише, потише, Борис». Я не хотел на самом-то деле, чтобы мисс Гловер меня обнимала, но в то же время пускай ее, куда ей старческую свою ласку тратить. Ой, а знаете, что еще надо обязательно сказать? Больше всего-то я злился не на нее, а на Олеся. Потому что где-то в глубине души я видел мисс Гловер как неотвратимую силу порядка, без стыда, без совести, без страха, как слепую суку Фемиду, хотя от юридических концепций вроде презумпции невиновности она и была далека. Ну, Олесь-то котом не был. Его не затачивали, как нож, не заряжали, как пулемет, да ему даже не мурлыкали на ухо старушечьим голоском о мертвых женщинах да детях. А он вот так. Злился и на себя, конечно, что я сопливый гуманист, что мне стыдно должно быть. А мисс Гловер, она гладила меня и говорила, «Давай-ка успокойся, ты же такой грязный, мне ужасно не хочется тебя трогать дольше необходимого. Бедный, бедный крысеночек». «А меня обнимите?» «Ни за что, молодой человек». «Ну почему вы так?» — спросил я. Может, и другое имел в виду, даже противоположное, а я почему так? Почему мы вообще все так? Это вопрос открытый. Мисс Гловер спросила, хочу ли я чаю, но я только покачал головой. «Труп у вас там?» «Нет, здесь тело, не беспокойся. Этот русский юноша мне и с этим помог». «Белорусский», — сказал Мервин. «Это уж точно не важно. Словом, нет здесь ничего подозрительного. Чистая, хорошая квартира. Заходите, вы все мокрые, простудитесь, а потом, не дай бог, заразите меня. В моем возрасте болеть совершенно нельзя». Она мягко, но настойчиво затянула нас в теплую квартиру, где пахло не кровью, не мясом, а бисквитными печеньями. Не как у Кинга, а как у Пруста. С фотографией на нас смотрели ее мертвецы, а мы только озирались, обалдело, как будто в первый раз оказались в таком чудном месте. Мисс Гловер с невероятной прытью сама налила нам горячий чай, хорошенько сдобрила его имбирем, может, боялась, что мы в ментуру заявим, а может, я ее недооценивал. Мы с Мервином сидели на диванчике с атласной обивкой, и мисс Гловер то и дело протягивала мне влажные антибактериальные салфетки. «Утрись, давай еще раз». Долго-долго мы молчали. Часы выстукивали секунды, минуты. Казалось, что даже и часы, мисс Гловер наконец сказала. «Конечно, вы не котята. Мы покачали головами. И птенец, разумеется, тоже не был котенком. Просто он ответственный. Это компенсирует некие недостатки. Она сдержанно засмеялась. «Остроумно вы и унизили всех других детей духа», — сказал Мервин. «Да, спасибо, я знаю. И я хочу, чтобы вы чувствовали себя виноватыми, и чтобы ваша трогательная межвидовая дружба оказалась разрушена. И, разумеется, чтобы вы считали себя просвещенными гуманистами, но это меньше из зол». Мы молчали, пришибленные. Мервин, наконец, выдавил из себя. «Да все нормально». «Не было, конечно, нормально», — мисс Гловер продолжала. «Пока что вы еще детеныши, но скоро вы увидите, что мир не такой простой и черно-белый, как вы можете себе придумать». «Ой, от столетней-то бабки! Или сколько там ей было, это звучало внушительно!» «И пейте чай, имбирь отлично справляется с зачатками простуды. Я вас переоценила, это правда. Но молодой человек вспомнила, наконец-то, Элис. Олесь, машинально поправил ее я. Да, конечно, Алис. В общем, он тоже не получил от процесса никакого удовольствия. Он просто знал, что так надо. Единственной его защитой была элементарная логика». Она нас вроде и отчитывала, но так хотела позаботиться, обогреть, что все равно было дико трогательно, и не мог я на нее злиться. Хотел, а не мог больше. Смотрела мисс Гловер на нас самыми синими глазами на свете. Божий одуванчик вообще. Такая не то что человечка, букашечку на тот свет не спроводит. «Мальчики, я хочу, чтобы вы мне хоть что-нибудь сказали». «Да». «Конечно. Этого достаточно. Хотите печенье? Это Мадлен». «Вот так», — угадал я с Прустом. Так мы и просидели у нее всю ночь почти до самого рассвета, и, честное слово, почти ничего не говорили. Простил ли я Олеся? Да, конечно, я его простил. В этой жизни всех надо прощать.